После трех суток моего нахождения в отведенной мне квартире офицеры НКВД доставили мне мой чемодан. Дело в том, что, покинув аэропорт, я слишком поздно заметил, что по ошибке прихватил чемодан Шляпникова. Он был в точности такой же, как и мой. Шляпников тоже понял свою ошибку. Двум офицерам НКВД было поручено произвести обмен чемоданами. Поведение обоих посланников было более чем однозначным. И я сразу понял, что Шляпников находится в их руках. Понял, как именно Молотов, написавший Шляпникову столь сердечное письмо с приглашением вернуться, встретил своего дорогого товарища. Верх цинизма. У меня болезненно сжалось сердце. Я испытывал огромную боль и вместе с тем чувство глубокого отвращения. Представляя себе ни с чем не сравнимое разочарование старого большевика, с такой радостью вернувшегося на родину социализма, готового отдать ей последние силы и внезапно увидавшего, в какую ловушку он дал себя заманить. Бедняга ожидал, что за ним приедет автомобиль Молотова. Его же посадили в машину госбезопасности и отвезли прямехонько на Лубянку. Главная обязанность моего адъютанта заключалась в том, чтобы не спускать с меня глаз. Если его нет рядом, значит, он проводит время в обществе хозяйской дочери. Как-то во второй половине дня, когда его не было, я вошел в его комнату и обнаружил то, что мгновенно просветило меня. Этот кретин забыл на столе донесение, в котором весьма точно фиксировал, что я говорил и делал с утра. Я внимательно прочитал донесение и обнаружил много всевозможных нелепостей и ошибок, которые он мне приписал. Стукач и фальсификатор. Чем мне идеальный компаньон? Тут я решил исправить домашнее задание этого превосходного доносчика. Подчеркнул красным карандашом все неточности и поставил на полях пометку «Неверно». В тот же день мой ангел-хранитель вернулся очень поздно. На завтра он исчез. Видимо, поспешил доложить начальству о случившемся, прежде чем я, не дай бог, мог бы опередить его. Теперь мне стало проще простого подвести точный итог. Я оказался в положении заключенного. Впрочем, это фактически не утаивалось от меня. Мне прислали другого адъютанта, помоложе первого и с более привлекательными методами обхождения. Так он пригласил меня в кино. Я с ним пошел. Кадры мелькали перед моими глазами, лишь на мгновение задерживая мое внимание. Мозг сверлила одна единственная мысль — что они со мною сделают? Через 10 дней уже знакомая мне тройка вновь пришла пообедать со мной. Как и в первый раз, мне не пришлось заниматься какой-либо подготовкой к трапезе, ибо они опять щедро позаботились о яствах и выпивке. Несмотря на обилие блюд и неиссякаемый поток водки, за столом царила какая-то натянутость. Им, несомненно, поручили допросить меня, возможно, подробнее. При нашей первой встрече они, видимо, вынесли не слишком благоприятное впечатление обо мне и теперь надеялись привести меня в более приподнятое расположение духа. Генерал НКВД первым попытался сломать лед. «Что же вы все-таки собираетесь делать в дальнейшем?» — спросил он меня. «Я вам уже говорил. Вернуться в Польшу, на мою родину. Но сперва хочу поговорить с дирекцией». Он покачал головой. Я и в самом деле вел себя как неисправимый упрямец. «Если вы, Отто, действительно так сильно привязаны к вашему прошлому, то с нами вам говорить о нем не придется», — сухо ответил он. «Этот разговор будет происходить в другом месте». Последние слова он произнес с особым выражением. Вы меня поняли?»